Два лидера из Бразилии. Долгое время в Бразилии лидировали две марки пива – «Антарктика» и «Брама». «Антарктика» была ведущей маркой, правда, ее отрыв от соперника был невелик. Преследователь лидера, марка «Брама», начала рекламную кампанию, в основе которой лежало утверждение о том, что именно она ведет за собой рынок. В ее рамках продавцы в магазинах стали носить значки с изображением символизирующего первенство «Брама» указательного пальца. А вот и сюрприз. В начале кампании пиво «Антарктика» все еще было лидером продаж. Только об этом никто не знал, ибо компания не пожелала установить на вершине свой флаг. Угадайте, кто стал лидером, когда над полем сражения осела пыль. Вы правы. Номером один теперь является пиво «Брама». Причина? Подумав, что они пьют не лидирующее пиво, потребители быстро переключились на «Брама», и ложное поначалу утверждение превратилось в истинное. Мораль. Люди симпатизируют побежденным, но товары предпочитают покупать у победителей. У нашей истории счастливый конец. Компании производителей марок «Антарктика» и «Брама» объединились, и теперь обе марки могут заявлять о своем лидерстве.